Отношения меньших братьев к Эриху были неопределенны. Они пользовались правами самостоятельных властителей в своих землях, хотя в то же время считались подданными Эриха. Это показало, что Густав, преследуя при жизни новые цели, не совсем еще отделался от средневековых понятий и действовал в их духе в предсмертных распоряжениях. Эрих XIV был государь великих дарований и обширной образованности, но он рано застигнут был какой-то нравственной болезнью. Еще при жизни отца, во время своего пребывания в Кальмаре, он приводил Швецию в соблазн своими кровавыми пирами, с которых гости уходили часто без глаза и тому подобное. Вступив на престол, он предался вполне влечению страстей своих, оскорбил шведскую аристократию желанием вступить в брак с дочерью солдата, собственной рукой убил одного из членов знаменитой фамилии Стуров и так далее. Можно без преувеличения предполагать, что король страдал временными припадками сумасшествия, несмотря на то, что он все-таки обладал большими талантами и был сам писателем. К довершению бедствий братья восстали против него. Пользуясь его слабостями, они с намерением выставляли их народу на показ. Дело кончилось тем, что брат его Иоанн, взбунтовавшийся некогда и великодушно им прощенный, лишил теперь его престола и сел на его место в 1568 году. Эрих посажен был в темницу, где умер или лучше отравлен после жестокого обхождения с ним. Однако правление нового короля не было славно и благотворно для государства. Иоанн III, 1568-1592, под влиянием супруги своей Екатерины Ягеллон поддался католическому влиянию и обратил свои старания на восстановление прежней религии. Это поставило его в дурные отношения к народу. Обстоятельства сделались еще запутаннее, когда сын короля Сигизмунд III в Польше был выбран на польский престол 1587 год. Интересы королевской фамилии резко отделились от интересов народных. Иоанн III Ваза 1568-1592 годы, король Швеции с 1568 года. Сигизмунд III Ваза, 1566-1632 годы, король Польши с 1587, король Швеции в 1592-1599 годах. Ягеллоны. Королевская династия в Польше, 1386-1572 годы, в Великом княжестве Литовском, 1377-1401 годы, а также 1440-1572 годы, в Венгрии, 1440-1444 годы, а также 1490-1526 годы, в Чехии, 1471-1526 годы, Екатерина Ягеллон, 1526-1583 годы, королева Швеции, жена Иоанна III Вазы, мать польского короля Сигизмунда III. Сигизмунд II Август, 1520-1572 год, король Польши с 1548 года, формально с 1530 года, великий князь Литовский с 1529 года. Нам известно, что именно пред исходом средних веков Польша стояла на высшей степени своего могущества. Великая и Малая Польша, Литва составляли воинственное государство, оплот Западной Европы против турок. Но, вглядываясь пристальнее, мы видим, что внутренние условия государства не соответствовали внешнему его могуществу. В сущности, настоящей наследственности престола в Польше не было. Это начало постепенно слабело с ходом ее истории. Это доказывается тем, что каждый государь перед смертью своей старался об утверждении преемника, делал для этого уступки дворянству и придавал таким образом своему сыну власть, значительно ослабленную против прежнего. Ослабление королевской власти идет постоянно с каждым отдельным царствованием. В 1572 году умер последний из ягеллонов Сигизмунд Август. Сейм составился из дворян,